Глава 36. Гейм, накорябавшим письмо левой рукой, был некий Андрейка по кличке Солнышко. Он действительно был гомосексуалистом, но отнюдь не благодаря колонии. Да он и в колонию-то попал случайно. Интеллигентный мальчик из семьи актеров драматического театра. Отличался одной невинной слабостью, любил черную икру и ликер. Родители не приветствовали эти мелкобуржуазные замашки, поэтому Андрейка с товарищами обирал пьяных. Вполне безобидное занятие. Пока не забрел на чужую территорию, а именно на железнодорожный вокзал. Там его быстро заприметили местные братки, вломили ему по полной и назначили оброк. Андрейка думал, что все обойдется, и от него отстанут. Но привокзальные хлопцы сломали об него пару бит, и когда Андрейка вышел из больницы, ему во избежание новых травм пришлось идти на кражи. Тягал он в основном ручную кладь у прибывших в славный город Екатеринбург вьетнамцев и китайцев. Все, что удавалось переть, отдавал братве, в надежде, что все-таки откупится. Не раз он поднимал этот вопрос и не раз получал за него по роже. Но однажды ему объявили, что за штуку баксов выпишут ему вольную. Однако эту немалую сумму нужно было раздобыть за один день. Томимый жаждой свободы Андрейка на это клюнул и полез в карман за кошельком какому-то барыге. Но так как карманником он не был, его тут же повязали, если бы менты не отбили Андрейку у разъяренного хозяина кошелька, неизвестно, выжил ли бы он вообще. Потом больница, суд, колония. Первый день в колонии он запомнил очень хорошо. Ему довелось присутствовать на опускании одного из вновь прибывших. Вся вина парня заключалась в том, что он не следил за базаром. Попросту его развели. Один ушлый пацан, имеющий вес в отряде, поинтересовался у него, по какой статье он осужден. Паренек честно ответил, что снимал колеса с машин. По сути, он был вор, уважаемый в колонии человек. Но его хитрый и более опытный собеседник развел его так, что тот и не понял, как подписал себе приговор. Колеса он снимал с машин в своем же дворе, у знакомых ему людей, то есть у соседей. Значит, он крысил. Будь вновь прибывший более опытным человеком, он бы знал, что за такое обвинение нужно бить морду. А он решил не спорить со старожилом и согласился. Ну и крысил, что ж такого? Его скрутили улиткой, хитро связав между собой ноги, руки и голову, и смотрящий объявил, что каждый желающий может отыметь его хоть сейчас. Андрейка с ужасом смотрел, как связанному и орущему пацану вышел здоровый татарин и, вынув из штанов член величиной с початок кукурузы, вогнал его в задницу новоявленной крысе. Пацан потерял сознание, но его никто не жалел. Он был опущенный. Его имели часто и все, кому не лень. У него забирали пайку, одеяло и заставляли работать за троих. Андрейка очень боялся оказаться на его месте. Выйдя из колонии, он пошел работать осветителем в родной драматический театр. Со статьей никуда больше не брали, да и в театр-то взяли из жалости к актерам-родителям. Осветителем он проработал недолго. Протекция папы и мамы плюс театральное детство дали ему путевку в хор. Молоденькие хористы приласкали бедного Андрейку и даже позволили ему выдать им наклык и отыметь их по всей программе. Бывшему зэку это было весьма лестно, ведь теперь ему не надо было бояться, что его опустят. Напротив, очень приятные молодые люди считали за честь подставить ему свои белые ягодицы и пухленькие губки. Но вскоре Андрейка почувствовал непреодолимое желание и самому быть нежным к кому-то. И, будучи изрядно выпившим, на гастролях отдался администратору гостиницы всем своим упругим задом. Как ни странно, быть в роли пассивного партнера оказалось куда приятнее и увлекательнее. Клубы, закрытые вечеринки, рестораны. Андрейкины любовники были щедрыми людьми. Одно было плохо. Часто в порыве страсти Андрейка пропускал репетиции, даже спектакли. В конце концов его уволили, но он легко нашел себе работу. Бармен в сауне, что для избранных, это очень и очень прибыльная и нескучная должность.